Уважаемый отец Кирилл, можно ли в свободное время слушать современную молодежную музыку? Видите, если музыка такая классическая, вообще-то музыка, она облагораживает чувства. Это можно, да. Но если музыка расслевает, вредно действует на душу человека, то, конечно, не советую. Уважаемый отец Кирилл, меня часто смущает помыслы тщеславия, превозношение над другими, убеждение, что я чем-то лучше, достойнее ближних, особенно когда вижу серьезные недостатки ближних и какие-либо добрые дела у себя. Объясните, как избавиться от подобной прелести, как при усиленной работе по стяжанию добродетелей оставаться уверенным в своей греховности. То, что этот брат пишет, это, собственно, нам присуще каждому из нас. Каждый из нас все-таки о себе так думает, высоко думает. Да. Каждый хочет считать, что он не хуже другого, да. Наоборот, что он лучше другого. Да. Да. Это, знаете, такое, ну, проявление своего рода такого фарисейского такого духа, да. Что я лучше других. Да. Это не то, что он к ним относится. Я говорю, что это все мы болеем этим, да, заражены этой страстью, тщеславие и самовозношение. А между прочим, конечно, это достаток, он очень опасный, да. По заповеди апостола Павла, да, каждый из нас должен иметь такие же чувствования, какие были бы Христе Иисусе, да. Он, будучи Богом, да, не считал хищением быть равным Богу, но сам себя умалил, уничижил себя, принял образ раба, был подобным, как человек, да, смирил себя, был послушнив даже до смерти, смерти крестной. Да. То есть каждый из нас должен в своем сердце ближнего считать лучшим себя, а себя худшим. Не превозноситься, но смиренно о себя помышлять. Вот христианские чувства. Вот чувства христианина, какие должны быть. Тогда уже не будет ни зависти, ни ревности, ни соперничества не будет, да. Но это, конечно, эти чувства, их надо трудом стяжевать. Стараться, да, не превозноситься перед ближним.